Глава 70. «Куда теперь? В Софийскую мечеть?» — спрашивал проводника Николай Иванович, садясь в коляску. «Нет. Мне хотелось бы, чтобы Айя Софья была для вас последнего удовольствия. Отсюда мы поедем в Голубиново мечеть и тоже не будем входить в нее. Зачем давать лишнего серебряного меджидие турецкого попам? Внутри ее только англичане смотрят. В ней есть 8 колонны из яспис, вот и все. А мы войдем в караван-сарай, которого идет вокруг всего мечеть, и посмотрим знаменитого баязидского голуби. Мечеть этого называется Баязид-мечеть». Лошади мчались. Проехали 2-3 торговые узенькие улицы с турками-ремесленниками, работающими на порогах лавок и переполненные рыжими собаками и серенькими вьючными осликами, тащащими перекинутые через спины корзинки, набитые белым печеным хлебом, и, наконец, выехали на площадь. На площади вырисовывалась громадная мечеть, довольно тяжелой архитектуры, окруженной высокой каменной оградой, напоминающей нашу монастырскую. Также высились каменные ворота в ограде с каким-то жильем над ними, а над входом, где у нас обыкновенно находятся большие иконы, был изображен полумесяц, и под ним изречение из Корана золотыми турецкими буквами на темно-зеленом фоне. У ворот ограды в 2 ряда, направо и налево, шпалерами выстроились торговцы в фесках и челмах, халатах и куртках, продающие с ларьков сласти, стеклянную и фарфоровую посуду, самые разнообразные четки, тюлевые покрышки для лиц турецких женщин, пестрые турецкие пояса и целые груды апельсинов. «Вот она, Баязид-мечеть», — сказал скозел Нюрнберг, оборачиваясь к супругам. «Батюшки, да тут целая ярмарка. Точь в точь, как на наших глухих монастырях во время храмового праздника», — сказал Николай Иванович и спросил проводника. «Всегда здесь торгуют?» «Каждый день. Это доход здешнего попы. В караван-сарай въезжать на лошадях нельзя, мы должны здесь слезть». Кучер остановил лошадей, супруги вышли из коляски и между рядами торговцев направились в ворота. Крик поднялся, страшный. Каждый торговец совал им свой товар и кричал во всю ширину глотки, размахивая руками, а один черномазый турок с повязанной по лбу русским полотенцем феской, концы которого, вышитые красными петухами, свесились ему на плечо, даже схватил Николая Ивановича за рукав, так что Николай Иванович на силу от него вырвался. Супруги были уже у самых ворот, как вдруг от одного из ларьков с посудой раздался русский выкрик: «Господин московский купец, поддержите коммерцию!» Супруги вытаращили глаза и остановились. Кричал рыжебородый халатник в большой белой челме, перевитый узеньким куском зеленой материи: «Купите, ваше сиятельство, что-нибудь для своей барыни!» Продолжал он очень чисто по-русски. И через ларек с посудой протягивал им с чем-то пакетики. «Вот чай есть московский, настоящее казанское яичное мыло есть». «Князь?» — вырвалось у Николая Ивановича восклицание. «Так точно-с, ваш казанский. Будьте здоровы, а нам поддержите коммерцию». «Татарин?» — все еще недоумевая, спрашивал его Николай Иванович. «Вот-вот, ваш земляк. Купите что-нибудь, ваша светлость. Глаш. В Константинополе, около мечети, соотечественник явился», — обратился к жене Николай Иванович. «Надо у него купить что-нибудь на память. В Константинополе наш русский татарин. И смотри, как чисто говорит по-русски». С малолетства на хитровом рынке торговал ваше степенство. Так как же мне по-русски не говорить?» «Удивлен, поражен», — покачал головой Николай Иванович и улыбался. «Здесь их много беглого из России», — шепнул ему Нюрнберг. Глафира Семеновна стояла уже около ларька и рассматривала посуду. «Вот разве полдюжины этих кофейных чашечек с турецкими надписями купить?» — говорила она мужу, показывая миниатюрную чашечку. «Турецкий это?» — спросила она татарина. «Турецкий, турецкий, мадам, бери смело. Тут счастье на чашке написано». «Почем?» «Всего по 2 гривенному. Зачем земляков запрашивать? 3 пиастра за чашку дадите, спасибо скажем». Николай Иванович вытащил золотой, рассчитывался за чашки и спрашивал татарина. «Почему вы узнали, что мы русские? А шапка-то русская на голове, да и весь вид русский, совсем московский вид. А вот мы из Петербурга, а не из Москвы. Давно здесь, в Константинополе? Да уж, 5 лет будет». «Отчего из России уехал?» «Да уж очень народ там прижимист стал, трудно торговать стало. Вот, пожалуйте, сдачу с вашего золотого. На пиастры да на пары-то привыкли ли считать?» — задал вопрос татарин. И когда супруги направились в ворота мечети, крикнул им: «Счастливо оставаться, господа!» За каменной оградой, составляющей из себя навес с каменным полом и несколькими спокойно текущими из стены фонтанчиками, было еще более торговцев. Пестрота одежд была изумительная. Все кричали и махали руками. Здесь уже продавали, кроме сластей и посуды, и ярославские красные скатерти с вытканными изречениями: «Не красна изба углами, а красна пирогами. Хлеб соль ешь, а правду режь». Скатерти и салфетки висели над лавками и развивались в воздухе, как знамена. Между ларьками бродили, ведя за руки ребят, турчанки в пестрах фереджи, нечто вроде капота мешком, без стали, и в вуалях. Ребятишки держали в кулаках засахаренные фрукты, рахат лукум, халву, откусывали от кусков и мазали ими губы, нос и щеки. А среди торговцев и покупателей бродили 1000 голубей, выскакивая из-под людских ног. Еще большие 1000 голубей сидели и ворковали на карнизах навесов, составляющих галерею караван-сарая, и ожидая подачек в виде раскрошенного хлеба от добровольных дателей. Здешние голуби кормятся за счет султана. От дворцового управления отпускается очень много мешков овса смотрителю мечети. «Но, должно быть, очень немного попадает здешнего голубям», — рассказывал супругам Нюрнберг. «Вы посмотрите, какого они голодного звери! Протяните вашего рука, и они тотчас сядут на руку, думая, что вы даете им маленького крошка. 2 раза в день выходит смотритель голубям и выносит маленького ящик с овсом, а получает для этого дела целого мешок овса. Только от публики они и питаются, а то улетели бы. Протяните рука, мадам, протяните». «Зачем буду их обманывать? Вы мне лучше купите булку, и я с крошками им протяну», — сказала Глафира Семеновна. Нюрнберг сбегал за хлебом. Глафира Семеновна раскрошила его, раскидала, протянула руку с крошками, и целое громадное стадо голубей слетело с карнизов и окружило ее. Они садились к ней на руки, на плечи, на голову. «Видите, как они голодны?» — указывал на голубей Нюрнберг. «Но зато смотритель турецкого поп! О, какого он сытого и толстого человек!» «Ну что ж, больше нечего здесь смотреть?» — спрашивал его Николай Иванович. «Нечего, нечего, эфендим. Извольте выходить за ворота. Сейчас поедем в знаменитого Айя Софью». Супруги вышли за ворота. Челма из-за ларька с посудой кричала им: «Прощайте, ваше сиятельство! Вернетесь в русскую землю, так кланяйтесь там нашим казанским и касимовским землякам!» При этом татарин приветливо улыбался и по-турецки кланялся, прикладывая ладонь руки ко лбу.